Рано утром, говорит история, он поднялся и, заложив руки на спине, вызвал своих слуг, пошел к двери, напевая про себя: «Великая гора должна искрошиться, сильное бревно должно поломаться, и мудрый человек склонится, как былинка». Спустя немного он вошел в дом и сел напротив двери. Дзыгун слышал его слова и сказал про себя: «Если великая гора искрошится, на что же я буду глядеть? Если крепкое бревно поломается и мудрый человек склонится, как былинка, к кому же я прислонюсь? Я боюсь, что учитель собирается заболеть». С этим он поспешил в дом. Конфуций сказал ему: «Цзы, отчего ты так поздно пришел? Согласно законам ся, труп должен быть одет и положен в гроб на верхней восточной ступеньке, и с умершим должно обходиться, как если бы он был духом. При инь церемония эта исполнялась между двумя колоннами, как если бы умерший был и гость, и дух. Правило Джоу таково, чтобы эту церемонию выполнить на верхней западной ступеньке, обходясь с покойником, как если бы он был гостем. Я происхожу из инь, и сегодня ночью мне снилось, что я сидел, а передо мною были приношения между двумя колоннами. Не появляется разумный монарх. Нет никого в империи, кто пожелал бы сделать меня своим учителем. Приходит время мое умирать». Так и случилось. Он пошел на свою постель и через 7 дней испустил дух. Таков рассказ, который мы имеем о последних часах великого философа Китая. Неисполненные надежды заставили его глубоко страдать. Великие мира сего не принимали его учения. Не было у него ни жены, ни дитяти, которая дарила бы ему любовь. Не улыбалась ему также будущая жизнь. Падающая гора обратилась в ничто. И скала была сдвинута со своего места. Так смерть победила его, и он отошел. Лицо его изменилось, и он был послан прочь.